сущности этой системы и ее элементов. Но что же можно понять в какой-либо системе производственных отношений, сознательно анализируя ее безотносительно к ее сущности, отказываясь от познания, то есть понимания последней? Вопрос риторический. Ведь понять систему производственных отношений – это и значит познать ее сущность, выразить в строгих категориях политэкономии исторически специфические законы, определяющие возникновение и развитие этой системы, ее имманентные противоречия. Понимание какого-либо объекта, например, некоторого способа производства, включает в себя знание его качественной определенности в отличие от других объектов. Таким образом, эти дополнения, пристройки методов общенаучных и межнаучных к философскому марксистскому диалектическому методу на деле не ведут к качественно-содержательному подлинно-научному пониманию предмета, а оказываются наоборот сведением научного исследования к формально-структурному анализу, из которого выпадает главное – познание сущности объекта исследования. Кроме того, не лишне заметить, что отмеченное недиалектическое строительство в структуре метода политэкономии вряд ли эффективно способствует решению актуальной задачи критики позитивистской методологии. В ряде случаев формализованный структурно-системный подход прямо объявляется диалектическим. В этом диалектическом подходе не находится места ни действительной диалектики, по Ленину, предполагающей прежде всего выявление противоречий в самой сущности вещей, ни реальному историзму, вне которого немыслимо восхождение от абстрактного к конкретному. Претендуя на совершенствование методологии, обогащение ее новыми средствами, на роль нового методологического приема, формализованный системный подход, на самом деле, независимо от благих пожеланий его сторонников, представляет собой попытку примитивизации выработанного Марксом подлинно системного воспроизведения экономики капиталистического общества. Соответственно, этому и в некоторых философских работах обращается сугубое внимание на специфику познавательных приемов, не имеющих аналогов в действительности. Делается, в частности, странный вывод, что диалектика познания, зафиксированная в специфических законах, не является воспроизведением внешнего мира. Здесь налицо явный отход от теории отражения, который уже не исправить оговорками, что в специфических законах познания отражаются отношения между объектом и субъектом познания. Теория специфики мышления и познания, понятая в каком-то ином смысле, отличном от понимания теории отражения, влечет за собой далеко идущие последствия. Из нее, например, делается вывод, что если противоречия и присутствуют в объективной реальности, то в теории они должны отражаться без всяких противоречий, что противоречие мышления есть нечто нежелательное, от чего следует избавляться, блокировать их. Отсюда уже совсем недалеко до неопозитивистской логики и методологии науки, состоящей, по сути дела, в особой технике избавления от противоречий путем терминологических и иных ухищрений. Несмотря на целый ряд солидных фундаментальных трудов по диалектике, задача, завещанная нам Марксом и Лениным, создание логики с большой буквы, остается еще неосуществленной на должном уровне. При попытках ее решения почему-то не используется метод восхождения от абстрактного к конкретному, хотя во фрагменте Ленина к вопросу о диалектике намечен даже путь именно такого решения проблемы. Ленин писал, что метод изложения диалектики вообще должен быть таким же, как у Маркса при изложении диалектики капиталистического общества. Начать можно с любого предложения. К примеру, «листья дерева зелены». Уже здесь есть диалектика. Отдельное есть общее.